помнишь нашу зиму? Такая злая возила из точек в другие, где осталось тепло. Так холодно. Спасает лишь душ и лишь только на время. И то самое серое племя под льдом. То, что было, остыло. То, что было летом, сыпется песком утро сквозь ладони. Начинается ступор, только тронь ее. Закатает слои холода. Так холодно. Тогда давай дышать синхронно. Я покину свой трон, но обещай, что даже во сне мы не собьем наш ритм, не. Надо топтать мои фото, ведь это вина не фотографа. И с минофа не смогу перейти, стелят холодом твои лучи. Не надо, не учи, не учи, это не ты. Рождаешь мои ноты, но ты обещала воплотить мечты. Стелят холодом твои лучи, не надо, не учи. Не учи, это не ты, рождаешь мои ноты, но ты обещала воплотить мечты, мои мечты, мои отсыч мечты. Отсыч тут прошлое, а я его ворошу, и как-то пошло уже летописью выдерживать в рифмах. Песни мои останутся в мифах, завтрак у Тиффани. Фильм не про нас, нам не хватает романтики, романтичных фраз на одной постели, но в разные стороны молим о помощи. Немыми стонами, тоннами снег падает на дно. На диван сев, смотрю в окно. И как в кино, как назло. И вот отчет конца по четным цветам. Моя печаль плеча не плачет по нам. И мою вину в этом всем не ищи. Стелят холодом твои лучи. Не надо, не учи, не учи, это не ты. Рождаешь мои ноты, но ты обещала воплотить мечты. Стелят холодом твои лучи. Не надо, не учи, не учи, это не ты. Рождаешь мои ноты, но ты обещала воплотить мечты. Мои мечты, мои мечты.